Ухтомский считал, что истинно человеческая мотивация имеет социальную природу и наиболее ярко выражается в доминанте на лицо другого. Он писал, что только в меру того, насколько каждый из нас преодолевает самого себя и свой индивидуализм, самоупор на себя, ему открывается лицо другого. И именно с этого момента сам человек впервые заслуживает того, чтобы о нем говорили как о лице. Это, согласно Ухтомскому, одна из самых труднодостижимых доминант, которую человек призван воспитывать в себе. Идеи, развитые Ухтомским, связывают в единый узел психологию мотивации, познания, общения и личности. Его концепция, явившаяся обобщением большого экспериментального материала, широко используется в современной психологии, медицине и педагогике. Страница 369. Параграф 6. Пути развития отечественной психологии в 20-е и 50-е годы 20-го столетия. Реактология. Попытки выйти из тупика, созданного конфронтацией между психологией сознания, опиравшейся на субъективный метод, и успешно развивавшимся с опорой на объективный метод бихевиоризмом, предпринял в России Корнилов 1879-1957 годы. Он выступил, когда в стране утвердился в качестве господствующей идеологии марксизм с его философским кредо – диалектическим материализмом. Используя идею диалектического единства, К.Н. Корнилов надеялся преодолеть как агрессивную односторонность рефлексологии Бехтерева и Павлова, она претендовала на единственно приемлемое для материалиста объяснение поведения, так и субъективизм интроспективного направления, лидером которого в России был Чолпанов. Основным элементом психики Корнилов предложил считать реакцию. В ней объективное и субъективное нераздельны. Реакция наблюдается и измеряется объективно, но за этим внешним движением скрыта деятельность сознания. Став директором бывшего Чолпановского института, Корнилов предложил сотрудникам изучать психические процессы в качестве реакции, восприятия, памяти, воли и так далее. Он даже переименовал соответствующие лаборатории. Фактически же экспериментальная работа свелась к изучению скорости и силы мышечных реакций. Таковой на деле оказалась предложенная Корниловым марксистская реформа психологии. С Корниловым разошлось большинство психологов. Одни покинули институт, не приняв программу превращения психологии в марксистскую науку, другие, считая марксистскую методологию перспективной для поисков выхода психологии из кризиса, пошли иным путем. Страница 370. Психология социального бытия Густава Шпета. Предложенный Корниловым путь развития отечественной психологии только на основе марксистской методологии был не единственным, разрабатывавшимся в те годы. В этот период была предпринята попытка сформировать новую психологию, ориентированную на философию и альтернативную как марксистской психологии, так и науке о поведении. Эта попытка была сделана учеником Чолпанова и немецкого философа Гуссерля, у которого он проходил стажировку в Геттингенском университете, Густавом Густавовичем Шпетом, 1879-1937 годы. В 1923 году Шпет стал вице-президентом ГАХНа, Государственной академии художественных наук, возглавив также и философскую секцию Академии, которая определяла ее научные ориентации. Психология социального бытия, разрабатываемая Шпетом, предполагала анализ социально-исторических причин, обусловливающих развитие психики человека, в том числе его мышление и речь, его индивидуальные и национальные психические особенности, а также исследование проблемы психологических основ культуры, которая была особенно значима для Шпета. Шпет еще в Киеве становится учеником Чолпанова, принимая активное участие в работе его психологического семинара. После переезда Чолпанова в Москву, Шпет по его приглашению также перебирается в этот город. Благодаря Чолпанову Шпет сразу же входит в редакцию журнала «Вопросы философии и психологии» и в Московское психологическое общество, в котором он начинает активную работу. Страница 371. Научные дискуссии, которые велись в психологическом обществе, показали Шпету, что он не одинок в своей неудовлетворенности теорией психологизма, экспериментальной психологии, которые с точки зрения Лопатина и других ученых не могли существовать без философской методологической основы.